Венесуэльская финансовая группа Сукре прислала подарок Ким Чен Ыну, чтобы поздравить его с 5-летием со дня выдвижения его на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии. 19 декабря координатор кафедры военных идей Уго Чавеса Военной Академии Венесуэли Хосе Гонсалес Алькала Моралес передал этот подарок нашему чрезвычайному и полномочному послу в Каракасе.